Вечером он все-таки не очень охотно шагал к Дронову. Смущала возможность встречи с Тагильским. Он не мог забыть, что, увидав Тагильского у Дронова, постыдно испугался чего-то и несколько отвратительных секунд соображал, подойти к Тагильскому или не нужно. Но Тагильский сам подошел. Кругленький, щеголевато одетый, с добродушной усмешкой на красной роже. «Содом и Гоморра!» — дурашливо поздоровался он, встряхнув руку Самгина, заглядывая под очки его. Настроенный весело, он в 5 минут сообщил, что из прокуратуры его попросили уйти, и что он теперь свободный мальчик. «Конституция замечательно успешно способствует росту банков, так я в качестве любителя фокусов экономики сочиняю разные доклады о перспективах и возможностях. Банки растут, как чирьи, сиречь фурункулы». Веселое его лицо, шутливый тон, несколько успокоив тревогу Самгина, все же не поколебали его убеждения, что Тагильский — человек темный, опасный. «В деле Марины он обыграл меня», — угрюмо подумал Клим Иванович. «Обыграл». К Дронову он пошел нарочно пораньше, надеясь застать Таисию одну, но там уже сидели за столом Хотяинцев и Говорков один против другого и наполняли комнату рычанием и визгом. «Перестаньте защищать злостных банкротов!» — гремел Хотяинцев, положив локти на стол и упираясь в него. «Партию вашу смазал дегтем Азов! Ее прикончили ликвидаторы группы Почин, Авксентьев, Бунаков, Степа Слетов, бывший мой приятель и сожитель в ссылке. Хороший парень, но не политик, а наивнейший романтик. Вон Егор Сазонов застрелился от стыда за вождей». Ревущим голосом своим землемер владел очень легко. Говорил он, точно читал, и сквозь его бас реплики, выкрики студента были не слышны. Первый раз Клим Иванович мог рассмотреть лица этих людей. У Хотяинцева лицо костлявое, длинное, некрасиво перерезано зубастым ртом, изрыто оспой, усеяно неряшливыми кустиками белобрысых волос. Клочья таких же бесцветных волос встрепанно покрывали его череп, вытянутый вверх, похожий на дыню. Он сам называл себя человеком неблагоустроенным, но его лицо освещали очень красивые большие глаза синеватого цвета с неопределимой усмешечкой в глубине их. Говорков среднего роста, стройный, смуглолицый, черноглазый, с толстыми усами и квадратной бородкой. Темные бритые щеки его нервно дрожат. Говорит он высоким голосом, крикливо и как бы откусывая слова. Курчавые волосы его лежат на голове гладко, поблескивают как шелк, и в них немало седых. Он был преподавателем физики где-то в провинции и владельцем небольшой типографии, которой печаталась местная газета. В конце 1907 года газету закрыли. Говорков был арестован, но вскоре освобожден с лишением права заниматься педагогической деятельностью. Он приехал в Петербург хлопотать о восстановлении его права учить. Нашел работу в Думе и, хотя прекратил хлопоты, но жаловался. Подумайте, как это варварски бессмысленно — отнять у человека право заниматься его любимым делом, лишить его жизни смысла. Нервный, вспыльчивый, он, подскакивая на стуле, кричал. «Ложь! Сазонов застрелился не потому!» «Мне нужно бы поговорить с вами», — вполголоса сказал Самгин Таисье. Она посмотрела на него очень пристально и ответила. «Хорошо, вот послушаю, как они...» «Я деревню знаю! Знаю, что говорили ваши на выборах в Думу!» — оглушительно гремел Хотяинцев. «Вы соображаете, почему у вас оказалось так много попов?» «Ага!» Тут явились Дронов и Шемякин. Оба выпившие и, как всегда, прокричали новости. Министр Кассо разгромил Московский университет. Есть намерение изгнать из Петербургского 400 человек студентов. Из Варшавского 150. Хотяинцев, закусив длинные губы так, что подбородок высунулся вперед, и серое лицо его сморщилось, точно лицо старика, выслушал новости, шумно вздохнул и сказал мрачно. «Ты, Ванечка, радуешься, как пожарный, который давно не гасил огня, ей-богу. «Молчи, Мордвин!» — кричал Дронов. «А итало-турецкой войны не хотите?» Он засмеялся. «Все на пользу! Итальянцы у нас больше хлеба купят!» Шемякин поставил пред Тосей большую коробку конфект и, наклонясь к лицу женщины, что-то сказал. Она отрицательно качнула головой. «Нет, вы обратите внимание!» — ревел Хотяинцев, взмахивая руками, точно утопающий. «В армии у нас командуют остзейские бароны, Рененкампфы, Штакельберги. И везде сколько угодно этих бергов, кампфов. В средней школе чехи. Донской уголь французы завоевали. Теперь вот бессарабец Царанин пошел на нас. Косо, Пуришкевич, Крушеван, Крупянский, и черт их сосчитает. А мы, русские, чего делаем? Лапти плетем, а?» «А вы русский?» — ядовито спросил Говорков. «Я?» — Котяинцев удивленно посмотрел на него и обратился к Дронову. «Ваня, скажи ему, что Мордвин — псевдоним мой». «Деточка», — жалобно глядя на Говоркова, продолжал он. «Русский я, русский, сын сельского учителя, внук папа». Самгин, искоса следя за Шемякиным и Таисьей, думал. «Продаст ее Дронов этому болвану». Один за другим являлись люди, и каждый из них, как пчела, взятку приносил какую-нибудь новость. Анекдот, факт, сплетню. Анекдоты отлично рассказывал только что исключенный студент Ерухимович, внук еврея-кантониста, юноша настолько волосатый, что казалось ему не меньше 30 лет. В шапке черных и, должно быть, жестких волос с густо-синими щеками и широкой синей полосой на месте усов, которые как бы заменялись толстыми бровями. Он смотрел из-под нахмуренных бровей мрачно, тяжело вздыхал. Его толстые, ярко-красные губы смачно чмокали и, спрятав руки за спину, не улыбаясь, звонким, но комически унылым голосом он рассказывал. «Шли по Невскому два обывателя, и один другому сказал: «Эх, дурак!» Подошел к ним полицейский: «Пожалуйте в участок». «За что?» «За оскорбление его величества». «Да ты, брат, с ума сошел, это я приятеля обругал». «Прошу не сопротивляться, всем известно, кто у нас дурак». Это очень утешало людей. Они охотно смеялись, просили: «Ну еще, Ерухимович, еще, пожалуйста». «Ах, как талантливо». Ерухимович смотрел на всех неподвижным взглядом каменных глаз и рассказывал еще. Самгину все анекдоты казались одинаково глупыми. Он видел, что сегодня ему не удастся побеседовать с Таисией, и хотел уйти, но его заинтересовала речь Розы Грейман. Роза только что пришла и, должно быть, тоже принесла какую-то новость, встреченную недоверчиво. Сидя на стуле, боком к его спинке, держась за нее одной рукой, а пальцем другой, грозя Хотяинцеву и Говоркову, она говорила: «Вы как гимназисты. Вам кажется, что вы сделали революцию, получили эту смешную вашу думу, и уже взрослые люди, уже европейцы, уже можете сжечь учебники, чтобы забыть, чему учились». «Бей, Роза!» — с натугой кричал Дронов, согнувшись, вытаскивая из бутылки пробку. «Бей, чтоб не зазнавались!» Она не требовала поощрений. Ее несильный, тонкий, но горячий голосок ввинчивался в шум точно буравчик, и ворчливые, в полголоса реплики Хотяинцева не заглушали его. «Вы думаете, если вас не повесили, так вы победили, да?» «Что вы хотите сказать?» — закричал Говорков. Шемякин взглянул на него и болезненно сморщил свое лицо, похожее на огромное румяное яблоко. «Вы возвращаетесь к самодовольству старых народников», — говорила Роза. «Воображаете себя своеобразной страной, которая живет по своим каким-то законам». «Но это неверно», — сказал Хотяинцев с явным сожалением. «Неверно? Нет, верно. До 1905 года, даже начиная с 1980-х, вы больше обращали внимание на жизнь Европы и вообще мира. Теперь вас Европа и внешняя политика правительства не интересует. А это преступная политика, преступная по ее глупости. Что значит посылка солдат в Персию? И темные затеи на Балканах,

Это верно, верно. Болезни растут, да-да. У нас в Министерстве финансов за истекший год умерло. Его дама напомнила. Но ведь все старики. И тотчас поправилась. Гораздо старше тебя. Какой-то белобрысый молодой человек застонал, точно раненый заяц. Боже мой, до чего мы бедны идеями? Где у нас орлы? И кто-то, высунув голову из-за портьеры, обиженно возразил. А Мережковский, Лев Шестов, Василий Васильевич Розанов. Да, медленно сквозь дремоту бормотал сосед Самгина. Личность, двигатель истории. У англичан Шекспир, Байрон, Шелли, наконец, Киплинг. А у вас Леонид Андреев и апология Босяков, внушал известный адвокат. Но это от Достоевского, от его униженных и оскорбленных. Наши литераторы не любят свою родину, ненавидят Россию. Постепенно сквозь шум пробивался и преодолевал его плачущий, визгливый голос. Он притекал с конца стола от человека, который, накачиваясь, стоял рядом с хозяйкой. Тощий человек во фраке, с лысой головой в форме яйца, носатый, с острой серой бородкой. И, потрясая рукой над ее крашенными волосами, размахивая салфеткой в другой руке, он кричал. «Стыд и срам пред Европой! Какой-то проходимец, босяк, жулик Распутин, хвастает письмом царицы к нему, а в письме она пишет, что ей хорошо только тогда, когда она преклонится к его плечу. Царица России, а? Этот шарлатан называет семью царя мои, а?» «О Распутине существуют разные мнения?» «Не одни русские цари приближали к себе шутов, чудаков, блаженных». «Нет, подождите! За ним ухаживают придворные! Его слушаются министры, а?» Кричал он так раздраженно и плачевно, как будто Распутин обидел лично его, занял его место. На него уже шипели, кто-то крикнул «К черту Распутина!» Но он все взвизгивал, выл. Самгин почувствовал, что его плеча коснулась чья-то рука. Это Елена. «Милый Клим Иванович, скажите что-нибудь. Вас мало знают и будут слушать. Нужно прекратить этот кавардак. Уберут столы, потанцуем, да? Пожалуйста». Самгин незаметно для себя выпил больше, чем всегда позволял себе. У него приятно шумело в голове, и еще более приятно было сознавать, что никто из этих людей не сказал больше, чем мог бы сказать он. Никто не сказал ничего, что не было бы знакомо ему, продумано им. Он богаче, он сильнее. И не требуется особенной храбрости, чтоб выступить пред ними. Над столом колебалось сизое облако табачного дыма. В дыму плавали разнообразные физиономии, светились мутноватые глаза, и все вокруг было туманно, мягко, подобно сновидению. Он встал, позвенел вилкой о бокал и, не ожидая, когда люди несколько успокоятся, начал говорить, как говорил на суде, сухо, деловито. «Господа, из всего, что было сказано здесь, самое значительное — это слова о Фаусте и Дон Кихоте. Тема издавна знакомая нам, тема Тургенева. Но здесь ее поставили иначе, так как давно следовало поставить. Да, нас воспитывают Дон Кихотами. Начиная с детства, в семье, в школе, в литературе нам внушают неизбежность жертвенного служения обществу, народу, государству, идеям права, справедливости. Единственная перспектива, которую вполне четко и ясно указывают нам, это перспектива библейского юноши Исаака, жертва богам отцов, жертва их традициям. Чувствуя, что шум становится все тише, Клим Иванович Самгин воодушевился и понизил голос, ибо он знал, что на высоких нотах слабоватый голос его звучит слишком сухо и трескуче. Сквозь пелену дыма он видел глаза, неподвижно остановившиеся на нем, измеряющие его. Он ощутил прилив смелости и первый раз за всю жизнь понял, как приятна смелость. «Вы знаете, что Исаак был заменен бараном. В наши дни баранов не приносят в жертву Богу, С них стригут шерсть или шьют из овчины полушубки. Но к старым идолам добавлен новый, рабочий класс. И вера в неизбежность человеческих жертвоприношений продолжает существовать. Я не ставлю и не решаю вопроса, осуществим ли социализм посредством диктатуры пролетариата, как учит Ленин. Этот вопрос вне моей компетенции, ибо я не Дон Кихот, но, разумеется, мне очень понятна мысль, чувство уважаемого и талантливейшего Платона Александровича. Чувство, высказанное в словах о страшной власти равенства. Я говорю о том, что наш разум — орган пирониста, орган Фауста, критически исследующего мир, насильственно превращали в орган веры. Но вера, извлеченная из логики, лишенная опоры в чувстве, ведет к расколу в человеке, внутреннему раздвоению его. Именно отсюда, из этого раскола возникают качества, характерные для русской интеллигенции. Шаткость, непрочность ее принципов, обилие разноречий, быстрая смена верований. Клим Иванович Самгин был убежден, что говорит нечто очень оригинальное и глубоко свое, выдуманное, выношенное его цепким разумом за все время сознательной жизни. Ему казалось, что он излагает результат ума холодных наблюдений и сердца горестных замет, красиво, с блеском. Увлекаясь своей смелостью, он терял привычную ему осторожность высказываний и в то же время испытывал наслаждение мести кому-то. Из этой шаткости основного критерия мы получаем такие факты, как смену марксизма Петра Струве его неославянофильским патриотизмом, смену его критических заметок сборником «Вехи», разложение партии социал-демократов на две враждебные фракции, провокатора в Центральном комитете партии террористов и вообще обилие политических провокаторов, обилие факторов предательства. Он не мог продолжать речь свою. Публика устала слушать, и уже все чаще раздавались хмельные восклицания. «Ваш Дон Кихот и Фауст — бог и дьявол Достоевского». «Правильно. В 70-х годах признавали действующей силой истории личность? А когда полсотни личностей было повешено? Вы говорите пошлости. Почему пошлость? Через 20 лет начали проповедовать, что спасение в безличной воле масс. Правильно. Позвольте, что правильно? Господа, скажем спасибо оратору». Десятка-полтора мужчин и женщин во главе с хозяйкой дружно аплодировали Самгину. Он кланялся, и ему казалось, он стал такой легкий, что рукоплескания, поднимая его на воздух, покачивают. Известный адвокат крепко жал его руку, ласково говорил: «Я восхищен, такие зрелые мысли!» Носатый человек во фраке почти истерически кричал на аккомпаниатора: «Вы 50 раз провозглашали правильно, а что?» Последнее, что Самгин помнил ясно, к нему подошла пьяненькая Елена и, взяв его под руку, сказала: «Я в политике ни черта не смыслю, но вы, милый мой, превосходно отделали их. А этот Платон, вы ему не верьте, он дурак, но хитрый и сластояшка. Идемте, сейчас я буду развлекать публику». Она стояла около рояля. Аккомпаниатор играл что-то задорное, а она еще более задорно пела, сопровождая слова весьма рискованными жестами. Подмигивая, изгибаясь точно кошка, вскидывая маленькие ноги из-под ярких юбок. «Да, пожать умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная». «Браво!» — кричала публика, заглушая звонкий, развеселый голосок. «Пиф-паф раздался, ретурнель кадрили, пиф-паф вдруг меня всю воспламенили». «Божественно!» — рыдающим голосом крикнул кто-то. «Пиф-паф, жизнь моя, пиф-паф, знаю я, кое-кого немного, да немножко знаю я». Старичок с орденом масляно хихикал и бормотал: «Неувидаемо, ах, боже мой! Франтику с картинки, любо будет мне, кончиком ботинки с носа сбить пенсне. И нога ее взлетела в уровень плеча. Под впечатлением этой специфически волнующей песенки Самгин шел домой и, проснувшись после полудня, тотчас же вспомнил ее.